Глава вторая. Три вопроса. Лив замер. Его сердце колотилось от страха. Великан их заметил, но не пошевелился. Он ждал. На нем была только набедренная повязка. Страж стоял так неподвижно, что его можно было принять за статую, если бы он не дышал. «Он заколдован», — прошептал Жасмин. Кри протяжно каркнул. Друзья опасливо двинулись вперед. Великан молча наблюдал за ними. Только когда они приблизились к самому краю жуткой расщелины, он предостерегающе поднял ятаган. «Друг, мы хотим перейти на ту сторону», — обратился к нему Барда. «Сначала вы должны ответить на мой вопрос», — низким, хриплым голосом ответил тот. «Ответишь правильно — пропущу, не ответишь — убью». «Кому ты подчиняешься?» — спросила Жасмин. «Приказ колдуньи Теган». Произнеся ее имя, он содрогнулся. «Однажды я попытался обмануть ее, чтобы спасти от смерти своего друга. Она раскрыла обман. И теперь я обречен охранять этот мост до тех пор, пока правда и ложь не станут едины». Великан медленно обвел путника взглядом. «Кто будет отвечать?» «Я», — сказала Жасмин, оттолкнув Лифа, который хотел удержать ее, и шагнула вперед. Она больше не боялась. Лив с изумлением увидел, что страх в ее глазах сменился сочувствием. «Хорошо», — хрипло сказал великан и указал на землю. В пыли у его ног лежали какие-то прутики. «Сделай из восьми палочек три, не выбросив ни одной». У Лифа упало сердце. «Так нечестно!» — воскликнул Барда. «Мы же не волшебники!» «Я задал вопрос», — бесстрастно сказал страж. «Она должна ответить или умереть». Жасмин, глубоко задумавшись, смотрела на прутики. Затем она присела на корточки. Из-за ее спины Лив и Барда не видели, что она делает. Когда девочка встала и шагнула в сторону, на земле по-прежнему лежали восемь палочек. Но теперь они составляли слово «три». «Правильно», — сказал великан, — «можешь пройти». Он пропустил Жасмин на мост, но когда друзья хотели последовать за ней, снова преградил дорогу: «каждый должен ответить сам». Жасмин остановилась и обернулась. Над ее головой кружили кри. Мост угрожающе раскачивался. «Иди», — крикнул Барда, — «мы за тобой». Жасмин кивнула и двинулась дальше, так же безбоязненно, как ходила по высоким веткам в лесу безмолвия. «Раз ты заговорил, то следующий вопрос для тебя». Великан повернулся к Барде. «Ответь мне, что имеет нищий, что нужно богачу и что ест мертвец?» Повисло тягостное молчание. «Ничего», — наконец тихо произнес Барда. «Мой ответ — ничего». «Правильно», — ответил тот. «Проходи». Он шагнул в сторону. «Я хочу подождать моего друга», — попросил Барда. «Не положено», — возразил великан. Его руки сжали эфес ятагана. «Не жди меня, Барда», — прошептал Лив. У него по спине бегали мурашки, но он был уверен, что сумеет дать правильный ответ. Жасмин и Барде удалось ответить, а ведь он, Лив, учился гораздо больше, чем они. Барда нахмурился, но не стал спорить. Он шагнул на мост и медленно двинулся вперед, вцепившись за веревочные перила. Под его тяжестью веревка, казалось, вот-вот порвется. Над ним пролетали огромные птицы. Глубоко внизу, на дне расщелины, петляла серебристая речка. Но Барда не смотрел вниз. «Третий вопрос», — объявил великан, снова встав у входа на мост. «Он длинный, поэтому справедливости ради я повторю его дважды». «Слушай внимательно». Лив весь обратился вслух. Вопрос оказался в стихах. «Теган ест в своей пещере. С нею рядом дети, звери. Хот, тот, джин, джот. Фай, флай, зан, зот. Пик, сник, лун, лот. И ужасный икобот. Каждый держит слизняка. На слизняке два червяка. На червяке по две мокрицы. Сколько живых в пещере таится?» Лив облегченно вздохнул и чуть не улыбнулся, вспомнив, сколько задачек он пререшал в детстве под строгим наблюдением матери. Этот вопрос уж точно ему по зубам. Пока великан повторял стишок, Лив присел на корточки и пальцем писал на земле цифры. У Теган 13 детей, сосчитал он. Плюс 13 слизняков, плюс 26 червей, плюс 52 мокрицы. Все вместе? 104. Лив пересчитал дважды и уже готов был объявить результат великану, как вдруг его сердце болезненно сжалось. Лив чуть не допустил ошибку. Он же забыл прибавить саму Теган. Утерев со лба холодный пот, Лив поднялся на ноги и сказал: 105. Желтые глаза великана вспыхнули. «Ты дал неверный ответ», — произнес он, сдавив плечо мальчика сильными, как тиски, пальцами. Лифа захлестнула жаркая волна страха. Его щеки горели. Он беззвучно открывал и закрывал рот. «Не может быть!» От страха Лиф начал заикаться. «Дети, слизняки, черви, мокрицы и сама Теган, 105!» «Да, но ты забыл любимое лакомство колдуньи», — возразил великан. «Ворон, которого она заглатывает живьем. Живой ворон в ее чреве, а значит, и в пещере. Ответ 106!» Он занес над Лифом ятаган. «Готовься умереть!»